Рыбный рулет. Легкость бытия. 500 граммов филе киты. 4 клубня картофеля средней величины. 1 головка репчатого лука среднего размера. 1 столовая ложка молока. 1 пучок сельдерея. 1 пучок мяты. 1 пучок шнит лука. Пропустить филе, репчатый лук и 2 очищенных картофелины через мясорубку. Добавить молоко и хорошо вымешать. Натереть на крупной терке оставшийся картофель и отсушить на салфетке. Зелень мелко нарезать. Сложить фольгу в 2 слоя. Выложить на середину лепешку из рыбного фарша толщиной в 2 сантиметра, так, чтобы с краев фольги оставалось 3-4 сантиметра свободными. Положить подготовленный картофель на середину фарша. Посыпать мелко нарезанной зеленью. Приподнять края фольги, сформовать рулет, тщательно соединить края фольги. Уложить рулет на противень. Поставить в хорошо разогретую духовку на 40 минут. Готовый рулет переложить на блюдо, украсить зеленью, ломтиками свежих овощей.